Несмотря на увеличение доходов и всю бережливость Петра, финансы не были в удовлетворительном положении. Война шведская прекратилась, но шла война персидская. Долгое время грозила война турецкая, и, что хуже всего, оказался сильный неурожай, и надобно было для поддержания финансов прибегнуть к чрезвычайным мерам, перед которыми Петр обыкновенно не останавливался. В феврале 1723 года государь указал: для настоящей нужды в деньгах давать приказным людям и им подобным на жалование вместо денег сибирскими и прочими казенными товарами, кроме служивых людей и мастеровых. Тогда же выдан был новый указ: когда придет какая нужда в деньгах, на какое дело необходимое, искать способу, отколь онную сумму взять. А когда никакого способа не найдется, тогда, нужды ради, разложить онную сумму на всех чинов государства, которые жалования получают, духовных и мирских, кроме призванных в нашу службу чужестранных мастеровых, также унтер-офицеров и рядовых, и морских нижних служителей, с рубля, почему доведется из жалования, дабы никто особливо не был обижен. Но общее было лишение для той нужды, все понесли, а вырвом не чинили. Очень скоро, в апреле того же года, понадобилось искать способа достать денег. И способ был найден такой. Понеже в нынешнем настоящем времени случилось оскудение в деньгах и в хлебе, ибо хлеб во всем государстве мало родился, к тому же еще имеется ведомость, что от стороны турков небезопасно от войны, и ведомо нам учинилось, что в военную коллегию на содержание армии с 720 года, также в адмиралтейство на дачу морским и адмиралтейским служителям жалования сумма великая в недосылке, того ради повелевалось вычесть из жалования у всех четвертую часть, удержать хлебное жалование, давать половинные рационы генералитету и офицерам, прибавить на горячее вино по 10 копеек на ведро, а на французское вино — акцизу, возвысить цену на гербовую бумагу. В военную и адмиралтейскую коллегии сумма великая в недосылке. На вновь созданное войско и флот, давшие России новое значение в Европе, должно было тратиться наибольшее число денег. 25 октября 1722 года явился в Сенат Меншиков как президент военной коллегии в сопровождении генерал-майора Лефорта и троих полковников и объявил, что из многих мест к ним в военную коллегию пишут из полков, что, не получая жалования, солдаты бегут из полков. Кроме жалования, важный вопрос состоял в том, как помещать постоянное войско. В 1724 году Сенат нашел, что располагать солдат по крестьянским дворам нельзя. Тем деревням, в которых стоять будут, перед теми, у которых постоя не будет, немалая тягость. Поэтому положено построить слободы, в которых сделать сержантам, каждому по избе, прочим унтер-офицерам двоим одна, рядовым троим одна ж, и ставить в тех слободах не меньше капральства и не больше роты. В каждой роте сделать обер-офицером двор, в котором бы было две избы, офицером с сенями и одна изба людям. Также в середине полка сделать штабу двор, 8 изб, и при том дворе шпиталь, строить полками, а где полков не будет, крестьянами и посадскими людьми и разночинцами, которые в подушный сбор положены. В конце царствования Петра число регулярного сухопутного войска простиралось до 210 500, в том числе в гвардии 2616 человек, в армейских полках конных 41 547, пехотных 75 165, в гарнизонах 74 128, в ландмилицких украинских полках 6392, в артиллерии и инженерных ротах 5579. Войско нерегулярное состояло из 10 малороссийских полков, в которых считалось 60 тысяч человек, из 5 слободских казацких полков, в которых было 16 тысяч человек. Донским казакам выдавалось жалование на 14 266 человек, яицким — на 3 195 человек, терским — на 1800, гребенским — на 500, чугуевским — на 214. В казанских пригородах старой службы служивых людей — 3615, в Сибири — 9495, всего 109 085 человек, не считая инородцев. Флот состоял из 48 линейных кораблей, галер и других судов, в нем считалось 787. Людей на всех судах было 27 939. Число служилых людей увеличилось шляхетством новозавоеванных провинций, как тогда называли, Прибалтийские области. В 1723 году выдан был указ об определении лифлянского и эстлянского шляхетства в русскую военную службу на таком же основании, на котором российские шляхетские дети в нее поступают. Уравнение относилось к жалованию. Лифлянцы и эстлянцы, как русские подданные, получали одинаковое жалование с русскими, тогда как иностранцы, приглашенные в русскую службу, получали больше. Еще раньше, в 1722 году, государь указал патриарших дворян впредь писать ровно с прочими дворянами, а патриаршами им не писаться и особо их не отделять. Дворяне, почему-нибудь освобожденные от службы, платили за это. От описываемого времени, именно от 1723 года, дошла до нас любопытная просьба известной княгини Настасии Голицыной. «По вашему императорского величества указу велено мне брать в жалование с Алексеева сына Милославского, положенных на него вместо службы, денег по 300 рублей». И он, и Милославский, по 719 год те деньги мне отдавал, а с 719 года и до ныне не платил ничего. Повели, государь, те жалованные мне деньги на нем, Милославском, доправить и отдать мне».